Нисколько, я резко тормознул и быстро высадил его за шкирку и захлопнул за ним дверь. Ага, деньги ему на бордель, еще чего, за идиота меня держит. У него жена, дети, а он по борделям бродит. Но стоило мне отъехать немного дальше, как меня вновь захватили мои мысли. Если честно, то в моей жизни хотя бы минус одна проблема есть, и то вперед. О клане из моего прежнего мира можно не беспокоиться, ведь в нем больше не те забитые изгои, на которых все косо смотрят. Новенькие идут по стопам тех, кто приручил свой дар, и клан процветает. Да и тогда, когда я там был, имелись уже такие маги, что без моей помощи любую беду пережили бы. Дай среднему магу из клана включить мозги, и он уделает любого крутого мага, который даже не представляет, как бороться с уникальной силой. А разбираться надо, с чем имеешь дело, иначе можно ненароком вызвать апокалипсис. Или, что хуже, воскресить народ гоблинов-пошляков. Лучше не вспоминать, как раньше при них жили. Постоянно приходилось носить железные доспехи в области таза. Хотя чего это я отвлекся опять? Вот, например, Рафаэль из нашего клана. Много ли народу умеет открывать портал к бездне, чтобы поболтать с ней? Я так не думаю. Рафаэль в одиночку мог целый клан спасти или похоронить. Зависит от его настроения. Или взять, хотя бы, Беллу. Разве кто-то, кроме нее, может одним взглядом открыть 10 банок пива подряд? В любом случае, я спокоен за клан. Но, увы, только за клан, а не за свою сестру. Доехав, я бросил свою тачку прямо у ворот академии и ничего вокруг уже не замечал. Даже вепря забыл закрыть и на сигналку не поставил. Свистнут, ну и черт с ним. Однако, если свистнут, тачка сама устроит им сюрприз. Спасибо моим умелым рукам и паре загадочных артефактов. Сейчас я бы все отдал, если бы кто сказал, что это простой розыгрыш, и Маша здорова. Чтобы это был обычный развод или, как Маша любит говорить, пранк, дурацкое слово. Но если это шутка, то шутника госпитализировал бы вместо нее. Как только я ворвался в госпиталь, где ночью горели лишь пара тусклых лампочек, я выдал весь свой любимый мат, не обращая внимания на тетку из регистратуры. По ее словам, мелкая действительно тут, значит, не шутит. Хреново. Я бы за такой прикол даже простить был готов. Ну, сначала слегка придушил бы шутника, а потом уже и простил. В какой она палате? Выдохнул я. Можно было бы по ауре ее найти, но времени нет. Но нужно по записи, занудно протянула дама из регистратуры. Но я оборвал ее. Я ее брат, ближайший родственник. Так что давайте без бюрократии. Она посмотрела записи в журнале и сказала мне номер палаты. А там, у постели сестры, сидела Вика и еще две девчонки с печальными лицами. Ну и пусть сидят. Сначала я внимательно все же осмотрел Машу. Она была словно в коконе из трубок. Везде эти медицинские прибамбасы. Капельница капает, кислород через трубку гонит. Еще и кристаллы целительные налепили на запястье и грудь. Отлично, осталось только бубен шаманский привязать. «Привет, Вик», нахмурившись после осмотра, кивнул я маркизе, потом глянул на других девчонок. «А вы кто такие?» «Наверное, я их потом и не вспомню». Мысли были только о сестре. Обе встали, представились. Имена, конечно, мимо ушей. Оказалось, они тоже дружат с Машей. Ну что ж, мило с их стороны, что они здесь. Так что же случилось, что-нибудь известно? Я накинулся на Вику с вопросами. «Скорее всего, это покушение», уныло произнесла она. «Браво, капитан Очевидность!» Я скривился в горькой ухмылке. Вика озвучила то, что и так было понятно даже лампе в коридоре. Осознав, что сморозила глупость, она неловко улыбнулась. «Мы гуляли втроем в парке», наконец собралась с мыслями Вика. И тут Маша вдруг безо всякой причины грохнулась на землю. Все произошло так неожиданно и страшно, Добрыня. Маша начала задыхаться прямо у нас на глазах. Хорошо, что врачи успели вовремя. Я тяжко вздохнул. Две подружки переглянулись и покачали головами. Одна из них, нервно теребя край халата, выпалила, что без помощи Вики все могло закончиться куда хуже. Вика предпочла умолчать об этом, но болтливые девчонки все растрепали, и, честно говоря, слава богу, нечего тут играть в тайных героев. Наоборот, Вика спасла мою сестру. Именно она успела нацепить на Машу свой мощный защитный артефакт, кольцо. Только благодаря его энергии мелкая не умерла. Я оплачу кольцо. Спасибо, что быстро среагировала и помогла, искренне поблагодарил я. Но Вика замахала руками, отказываясь. Все твердила, что кольцо, пустяк, который она могла тогда сделать. Но долг я возвращаю всегда и с процентами, как врагам, так и друзьям. Платить по счетам – мое хобби. В палату заглянул лысый мужчина в халате с добродушным взглядом. «Вы ее лечащий врач?» Я посмотрел на него. Мужчина преклонных лет неторопливо кивнул. С информацией тоже тянуть не стал. Научным языком, топя меня в терминах, изложил предположения и данные лаборатории. В итоге я узнал немного больше. У Маши отравление, и яд этот далеко не из простых. В составе 6 компонентов от самых ядовитых тварей. Кроме того, лаборатория выявила около 4 ингредиентов от редких магических зверей. Похоже, кто-то сварил смертоносный коктейль специально для нее. Короче, над ядом постарались на славу. Весь же состав определить не удалось. Как вы поняли, он многокомпонентный и многоуровневый. Доктор сцепил пальцы треугольником. В нашей базе такого яда нет, значит, разработка частная. Доктор продолжал что-то говорить, но мне и так все было ясно. Если яд неизвестен, то и противоядия нам не видать, как своих ушей. Отлично, просто замечательно. Главное, знайте, мы работаем над этим, пытаемся все выяснить. К тому же информация уже передана в имперскую службу. И вы должны понимать, что они сделают с теми, кто причастен к покушению. Лысый доктор искренне старался подбодрить меня. Я-то в курсе был, что покушение на студентов в академии – дело серьезное. Империя, конечно, подключится к расследованию. Но вот насчет их успехов у меня были охренительные сомнения. И они найдут их? – спросил я, хоть понимал, что толку нет от этих разговоров. Не сомневайтесь, непременно, – с энтузиазмом заявил врач. Ну-ну, главное, чтобы мы не успели от старости умереть, пока они ищут. Полагаться на империю? Спасибо, я лучше попрошу помощи у дворового кота. Жизнь сестры на кону, сам разберусь. Доктор все еще разглагольствовал, словно читал лекцию по скучнейшей алхимии. Яд, мол, дело рук какого-то влиятельного ариста. Ну еще бы, бюджетненько так отравить не получится. А аристократы и вовсе любят играть в кто круче отравит врага. Потом лысый продолжил. Яд не убивает сразу, а медленно изнуряет. За месяц, а то и за неделю, сестра может сбросить половину веса. Отлично, бесплатная диета. Маша бы обрадовалась, если бы могла сейчас что-то слышать. Еще бы рецептик попросила. Док предположил, что на яд наложено мощное заклинание, никакие лекарства не действуют вообще. Симптомы не снять, препараты не помогают, а яд словно ускользает от них. И, как вишенка на торте, эта дрянь может оставить после себя язвы, шрамы и прочую красоту, словно Маша решила подружиться с проказой. «И какие прогнозы?» – спросил я, пристально глядя на врача. «Ваша сестра сейчас на грани комы, можно сказать, уже одной ногой там, но мы боремся. Если бы не артефакт ее подруги, все было бы куда печальнее», – ответил он. Он пояснил, что в коме организм Маши не сможет сопротивляться яду, и состояние только ухудшится. Я кратко поблагодарил доктора и девушек за помощь, а потом вежливо попросил всех выйти, чтобы побыть с ней наедине. «Как ты держишься, Добрыня?» Все ушли, но Вика осталась и сочувственно сжала мою руку. «Как трогательно! Лучше ты скажи, как сама, хотя, по тебе и так все видно», — ответил я прямо. Оказалось, что у нее раньше никогда не было близких подруг, ведь на ее родине она никогда не знала, кто настоящий друг, а кто просто притворяется ради выгоды. И вот впервые она столкнулась с тем, что ее подруга в опасности, жизнь висит на волоске. Смертей она видела много, но не среди близких. «Я, кстати, уже позвонила домой, Добрыня», — сказала Вика. «Попросила выслать подмогу. Если потребуется, мои люди помогут с поисками или чем-нибудь другим. Спасибо, все будет хорошо», — похлопал ее по плечу. «Ты даже не представляешь, какая Маша крепкий орешек. Через неделю она уже начнет носиться по коридорам и всех доставать. Я была бы только рада», — улыбнулась Вика, и направилась к выходу. Думал, наконец-то побуду с сестрой наедине, но девушка все же замерла в дверях. «Добрыня, можно вопрос?» «Конечно, валяй. Почему твоя сестра уверена, что ты слабее ее, и нуждаешься в постоянной защите?» «Ведь это явно не так», — Вика прищурилась, сверля меня взглядом. «Ну хоть кто-то оказался здесь проницательным и увидел очертания имплицитного за внешней показухой. Но что ей ответить? Разве что про свой низкий ранг, который еле дотянул. Ну, так ей и сказал в общем. Уже тупая отмазка, но пока только так». Вика ничего не сказала на это, только предложила завтра на уроке фехтования с ней потренироваться. Я не отказался, хотя добавил, что вряд ли подойду ей в качестве достойного соперника. Еще как подойдешь, у нас на родине не на ранг смотрит, а на умение, а они у тебя, чую, зашкаливают. На этой загадочной фразе она закончила разговор. Еще договорились с ней, что как только Маша очнется, я ей сразу сообщу. И вот, наконец-то, остался я один в палате. Присел рядом с сестрой и взял ее бледную холодную руку в свою. «Да, Маша, непривычно видеть тебя такой тихой, но есть и свои плюсы. Впервые ты не пытаешься меня перебить», — усмехнулся я горько. «Но ты жива, и это главное». В ответ — тишина. Хотя чего я ждал? Аплодисментов. Но времени у меня здесь хватило, чтобы понять. Ее жизни сейчас ничего не грозит. Яд ее не убьет, только ослабит и, может, ранг дара откатится назад. Он же на ауру влияет, как я понял. Ну и черт с ним. Придет в себя и восстановит все. Попотеет, конечно, но кому сейчас легко? Фитнес еще никто не отменял, как и прочие нагрузки. Правда, могут остаться магические шрамы из-за какого-то проклятия в яде, а может и язвы на коже. Но это ерунда. Внешность пострадает, не здоровье. Да и я так спокоен не просто так. Не дам я этому дерьму с ней случиться. Лежи здесь, Маша, никуда не убегай. Скоро вернусь, похлопал ее по руке, пошутив, как она сама любит, ведь, куда она денется, и побрел по ночному госпиталю. Благо, кабинеты пустовали, все нормальные люди спят, а я блуждаю в поисках приключений. Быстро нашел операционную, сверкающую при свете ламп, выудил скальпель из кучи прочих в ультрафиолетовом ящике, выбрал самый острый, покрутил его в руках, на лезвии напыление того самого металла, из которого делают артефактные клинки, крепкий и не ржавеет. То, что доктор прописал. Вернувшись в палату, я взглянул на Машу и развел руками. «Извини, будет немного больно, но иначе никак. Если б ты слышала все, что тут обсуждалось, сама бы меня об этом попросила», — усмехнулся я. «В любом мире для девушек внешность очень важна, так что мне придется этим заняться. Да и не только ради красоты. Пора выловить этот чертов яд из ее организма, раз уж никакие лекарства не помогают. Что ж, поиграем в доктора». Надрезал сестре ладони, прикрыв глаза, сосредоточился на импульсах гравитации. Лампы в палате замигали, словно новогодняя гирлянда. Теперь хоть стало ясно, яд имеет полуразумную структуру. Великолепно, меня обыгрывает какая-то умная слизь, а при его создании использовали какое-то нестандартное проклятие. В итоге ему удалось ускользнуть от импульсов. Быстрый гад перемещается не только по крови, но и по ее ауре. Ему, похоже, даже карта и компас для этого не нужны. А если ускорить гравитацию, я понемногу добавлял, но чем больше усиливал, тем хуже становилась Маше. Ее начало трясти, и организм такого натиска мог не выдержать. Не хотелось бы, чтобы она развалилась на части прямо сейчас. Объяснять родителям, почему сестра стала пазлом, то еще удовольствие. Но сдамся ли я? Вряд ли. Есть еще туз в рукаве. Надрезал свою ладонь и приложил к ее ране. Можно ведь яд обхитрить. Снова начал гонять его импульсами, и вскоре он, метаясь на бешеной скорости, выскользнул в мою кровь. Отлично, теперь у меня внутри живет шустрый яд с интеллектом. Самое странное, как только эта густая черная дрянь, воняющая тухлятиной, начала перетекать из ее крови в мою, я не смог отдернуть руку. Вот тебе и серьезная хрень. И все же для него это была фатальная ошибка, а моя уловка сработала. Думал, спрячется во мне на время и потом обратно вернется. Не тут-то было, дружок. Как только эта мерзкая субстанция перекочевала в мою кровь, я поднялся со стула. Меня даже качнуло от токсинов, что были в этой жижице. Но такие, как я, от подобной херни сознание не теряем. Сильный ты, однако, гад. Пробормотал я, беседуя с ядом. Теперь, когда он во мне, я понял, что яд из себя представляет. В нем завязана душа мертвеца. О таком я уже слышал и даже когда-то давно встречал. Неупокоенные души нередко заключают контракты, чтобы переродиться. Выходит, этот паразит собирался угробить мою сестру и получить билет в новую жизнь. Ну уж нет, приятель, реинкарнация по желанию отменяется. По крайней мере, теперь знаю, что в отравлении поучаствовал некромант. Может, кто-то из Радугиных. Или нет, скорее всего, кого-то наняли. С кем еще душе мертвеца тут сделки проворачивать? Видимо, некроманты нынче как такси, вызывай и плати по счетчику. Затянув импульсами рану у Маши, осторожно уложил ее руку и убрал следы крови. Не хватало еще, чтобы кто-то нашел здесь признаки кровавого ритуала и решил, что я чокнутый. «Извините, у вас как раз ночной обход», — окликнул я медсестру в коридоре, стараясь выглядеть непринужденно. «Мне нужно отойти на некоторое время по неотложным делам. Вы не могли бы присмотреть за моей сестрой?» «Конечно, мы следим за пациентами. Не переживайте», — ответила она устало, но с теплой улыбкой. «Видимо, я не первый подозрительный тип сегодня. Вот и отлично». Промчавшись мимо операционной, куда студенты после дуэлей попадают чаще, чем в столовую, я выскочил из госпиталя. У меня ведь теперь свой личный яд, обиженный и, возможно, злопамятный. На своем вепре я понесся прочь из города быстрее, чем нарушитель комендантского часа. Яд, что теперь внутри меня, скоро поймет, что облажался, потеряв из виду свою цель. Он явно запаникует, а вернее, душа мертвеца начнет доставлять неприятности уже мне. Но я не умру и не пострадаю. Хотя, чем быстрее от него избавлюсь, тем лучше. Пусть злобная хтонь кусает локти, если они у нее есть. Врубив рог на полную катушку, мчался по почти пустой трассе до леса за пределами столицы. Благо, от дороги сворачивать недалеко. Вокруг густая зелень, комары размером с голубей и никаких свидетелей. Тут меня посреди ночи никто и не найдет, разве что энтузиасты-грибники с ночным зрением. Активировал свой дар посильнее, но даже не стал выкладываться на максимум. «Хана тебе, уёк!» Моя речь всегда была живописной и понятной. Закрыв глаза, начал охоту на яд в своей крови при помощи гравитации. Импульсы гнали этот сгусток по всем моим сосудам. Он носился, как ошалелый хомяк в колесе, не понимая, где выход. А выхода для него не было, только вход в проблемы. «Ну что, погоняемся?» Усмехнулся я, чувствуя, как яд мечется внутри меня. «Ты выбрал не того парня для совместного проживания. Сосед по комнате я хреновый», добавил мощный импульс, и яд скрылся в одном из сосудов. «Еще немного и я выдавлю эту гадость из себя, как прыщ перед свиданием. Только вот свидание у этой дряни будет с землей». Наконец, сосредоточившись, направил всю силу удара. Черная слизь вырвалась через рану и плюхнулась на землю. «Ага, поймал», воскликнул я, глядя на него. Душа мертвеца завыла в нем, пытаясь вырваться, но я сжал ее гравитационным полем, не давая разбежаться. «Отпусти меня», — раздался шепот из слизи, покрывшейся дымкой. «О», — заговорил, — «а где же, пожалуйста, и спасибо, что тебе нужно?» — прошипела душа. «Мне, да немного, чтобы ты перестал покушаться на мою семью и отправился туда, где тебе самое место. Может, реинкарнировать тебя в комара, или предпочитаешь жизнь навозного жука?» Душа замолчала, очевидно, обдумывая перспективы стать частью экосистемы в самом непривлекательном виде. «Прощай, дружок, было неприятно познакомиться», я сжал поле еще сильнее, и сгусток начал вибрировать. Еще мгновение и он исчез, рассеявшись, словно его и не было. «Ну вот и все», выдохнул я, ощутив облегчение. «Еще один день спасения мира завершен, можно и домой, главное, дело сделано, пора немного отдохнуть». Но чует моя печенка, что для ритуала по созданию этого яда потребовались не только душевные контракты и ядовитые вещества, но и чьи-то жертвы. Убийства, насколько помню, всегда усиливают заклинания, порчи и прочее дерьмо, словно добавка острого соуса в уже готовое блюдо. И здесь явно не поскупились. Начинаю даже сомневаться, Радугины ли за этим всем стоят. Они ведь не самый элитный род, как бы ни пыжились и не выставляли на показ свои мнимые достижения, да и силой не блещут. Подлые да, но могуществом не пахнет. Если бы затеяли войну, например, против маркизы фон Адель, сдохли бы очень быстро. Ее род куда мощнее, и для Радугиных все закончилось бы плачевно. Но кого бы они не смогли нанять для создания яда, сейчас пусть ходят и оглядываются, ведь я найду его. Глава 9. Пермь. «Блинчиков побольше принесите, и медовый сироп не забудьте», заявил Валерий Максимович, прихлебывая свой кофе. Иван кивнул и шмыгнул в коридор. Все в кабинете переглянулись, зная, этот криворукий лакей явно опять устроит потоп из сиропа. Раньше даже ставки делали, сколько раз он споткнется по пути, но перестали, а то слишком все предсказуемо. Иван умудрялся уронить поднос даже на ровном полу, но вслух шутить никто не рискнул, все молчали, боясь проронить ход слова. Граф сейчас сверлил взглядом карты и записи на столе, а одна его нога нервно подергивалась. «Даю свое добро, приступайте», — сухо отрезал Валерий, когда принесенные блинчики уже успели остыть, а разлитый лакеем в коридоре сироп превратил пол в липкую ловушку. «Понял, господин, возьмем это в работу». Борис вскочил со стула и быстро кивнул. «Нет, Борис, ты не понял, это необходимо сделать срочно. Нужны решительные шаги», граф серьезно взглянул на него. «Простите, господин, но эта срочность связана с отравлением вашей дочери», осмелился спросить командир гвардии. Валерий лишь одарил Бориса взглядом, полным снисходительного презрения, будучи сегодня не в настроении. Граф хорошо понимал, что война затянулась, и что мечты о перемирии можно смело бросить в топку. Но он не железный и не бесчувственный камень. Покушение на дочь стало последней каплей в бокале его терпения. Радугины окончательно и бесповоротно зарыли помыслы о перемирии, а раз они заодно с Безруковыми, начнем с последних. До них ближе дотянуться, да и руки чешутся, прохрипел он. «Борис, главное, действуй быстро. Простите, можно еще вопрос, хоть и не к месту. Почему вы не отправите часть гвардии в столицу? Ваш сын тоже под прицелом, на него уже нападали». Командир гвардии рискнул озвучить мысль, осознавая, что его карьера может закончиться раньше, чем началась новая война. Глава рода молча открыл тайник под столом, откупорил графин, и янтарный виски зажурчал в бокале. «Маша, в отличие от Добрыни, почти все время проводила в академии. А если сын решил играть в героя, пусть просчеты будут на его совести. Вздумал поиграть в умника, пусть сам и отдувается». Валерий осознавал, как жестоко это звучит. Он любил сына, но не секрет, что Мария – будущая надежда рода. Даже если замуж выйдет, ребенка родит, то все равно на коне останется, благодаря своему рангу. А Добрыня умом не обделен, но поступает как сорвиголова, который вместо мозгов вставили динамит. «Так что, Боря, как бы это все ни звучало», – вздохнул граф, «но с Добрыней я уже миллион раз говорил. Он и так понимает, что Мария – наше главное сокровище. А если он решит сыграть в героя и попадет в передрягу, то сам виноват. Гвардия ему не нянька». Командир решил, что его голова ему еще нужна, и больше вопросов не задавал. Он четко отчеканил: «Я немедленно приступлю к исполнению нашего плана». «Не нашего», — покачал головой Валерий Максимович, ухмыльнувшись, — «а твоего. Ты его придумал, так что и шишки собирать тебе. Но учти, если все провалится, наши шансы на выживание уменьшатся». Борис кивнул и направился прочь, позвав за собой гвардейцев высшего ранга. Граф же плеснул себе еще крепкого напитка и, откинувшись на спинку кресла, задумался. В его голове бушевала такая буря мыслей, что если бы там был корабль, то точно утонул бы. Ему казалось невероятным, как он мог так просчитаться. Был же готов пойти на значительные уступки ради мира, даже женить Добрыню на ком-нибудь из Безруковых или Радугиных. Но после того, как Машу отравили, его терпение лопнуло. Уставившись в стакан, Валерий холодно осознал: пути назад нет. От этой мысли рука сжалась в кулак, и бокал треснул. Он хладнокровно смахнул осколки на пол. По его данным, Безруковы как раз сейчас собираются на встречу, где будут представители других родов. Кто знает, что они там задумали. Может, союзников набирают для войны или про долги расскажут. Одно было ясно: этому надо помешать во что бы то ни стало. На Радугиных Валерий пока решил не тратить драгоценные нервные клетки. Они далеко, и, по словам разведки, у них сейчас своих бед по горло. Кто-то этой ночью атаковал их главное имение. Пусть сами разбираются с этим, а он пока займется более насущными делами. «Дорогой», — промолвила супруга, напоминая о своем присутствии. «Кстати, звонил наш Добрыня. Сказал, что не прилетит, как обещал. Хочет остаться в столице и присмотреть за Машей». При упоминании о сыне лицо Валерия сразу скривилось. «Ох, ты все еще дуешься на него», — вздохнула Дарья. «А ты все еще злишься из-за той старой вазы, которую я разбил», — огрызнулся он, напоминая, что обиды у них как снег зимой, никогда не заканчиваются. «Ты сравниваешь несравнимое», — вспыхнула жена. «Это была китайская антикварная ваза династии Цин. Я никогда тебе этого не прощу», — взмахнула размашисто руками. «Нравится тебе это или нет, но все наши проблемы из-за него», — буркнул Валерий. «Из-за кого?» — Дарья растерянно заморгала. «Из-за китайского мастера, но он же умер 300 лет назад». «Мать, ты что, солнечный удар получила? При чем тут он?» «Я про Добрыню. Он наслушался меня, полез в дуэль, а Маша теперь в больнице. И, конечно, Радугины не остались в долгу». Граф гаркнул на лакея после, потребовав новый стакан, и снова повернулся к жене, или взять его подпись под наследством. Зачем он вообще сунулся в это дело, но какой у него был выбор? Изумилась жена, пронзая его ледяным взглядом. Он должен был поставить меня в известность и ждать моего решения. Валерий ударил кулаком по столу, который ответил жалобным скрипом, а не играть в героя-одиночку. Дарья покачала головой. Ты ведь знаешь нашего сына, упрямый, как осел, весь в тебя. Благодарю за комплимент, процедил граф сквозь зубы. Она подошла ближе и мягко положила руку ему на плечо. Может, все же дашь ему шанс, он старается, как-никак. А да, старается загнать нас в гроб пораньше, усмехнулся Валерий. Если он еще раз сунется не в свое дело, я лично выпишу ему пинок под зад. Тогда готовь сапоги покрепче. Дорогой, усмехнулась Дарья, он уже взрослый мальчик и сам принимает решение. Граф тяжело вздохнул и уставился в потолок, словно там могла появиться инструкция, что делать, если твоя семья сводит тебя с ума. Прямо семейка Адамс, честное слово, пробормотал он. Не бери в голову, дорогой, мягко сказала Дарья, все уладится. Главное, не потерять голову в прямом смысле. Да, если только нам не укоротят ее по самый подбородок. Мрачно согласился Валерий и залпом осушил стакан. Он вечно все портит. Вот зачем он подписал те бумаги о наследстве? Зачем? Вот как? Дарье это надоело, и она еле сдерживала свое раздражение. И что бы изменилось? Все было бы по-другому, если бы он сначала сообщил тебе о наследстве? Не знаю. Черт побери, не знаю. Граф залпом опрокинул еще один стакан. Но решение должен был принимать я. Валерий пылал от злости, и казалось, еще немного и дым из ушей пойдет. Он снова припомнил жене дурацкий поступок сына на дуэли и обвинил его в том, что Машу отравили из-за его беспечности. Если бы он не прикончил племянника Радугина, с Машей ничего бы не случилось, рявкнул он, размахивая руками. Но он отстоял ее честь на балу. Сердито парировала Дарья. Или ты предпочел бы, чтобы нашу фамилию полоскали во всех грязных слухах. Граф саркастически ухмыльнулся. А да, великое отстаивание чести. Махать шпагой, это теперь у нас геройство, а Маше теперь придется расплачиваться за его выкрутасы. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Он продолжал кричать, что смерть Маши, в случае чего, будет на совести Добрыни. Опомнись, Валера, что ты несешь, как бы тебе потом не пожалеть о своих словах. Дарья пыталась достучаться до его разума. Муж уже не слушал, бормоча о том, что их сын всегда был ленивым и действовал по своему усмотрению. По его словам, Добрыня в академии совсем отбился от рук и сейчас порочит семейную репутацию. Еще чуть-чуть, и плевать я хотел, что он мой сын. Выгоню его из рода, к чертовой матери. Валерий с бешеными глазами вскочил из-за стола, схватил портсигар и с грохотом вышел в коридор. Вот это бодренькое утро. «Ничего не скажешь, трясло меня так, будто я решил испытать на себе все стадии лихорадки за раз. Пришлось повозиться, чтобы наладить энергетический фон и потоки силы. Вчера, уничтожая тот яд, я изрядно вымотался и снял кучу ограничений с гравитацией. Теперь обратно все не поставишь. Поезд ушел, а ведь недавно был шанс вернуться к более долгой, но спокойной прокачке тела. Пусть это заняло бы на 20 лет больше, чем планировал, но кто считает? Теперь же остались только полный расколбас и хардкор. Если разберусь с врагами и останусь жив, можно будет спокойно податься в армию и бегать по самым горячим точкам, прокачивая тело и свой дар в боях. Приведя себя быстро в порядок, я навестил Машу в госпитале. Поболтал с ее лечащими врачами. Они хором уверяли, что ей стало лучше благодаря их гениальным методикам. Самое смешное, что эти доктора всю ночь, видите ли, провели у ее постели, применяя новые целительские практики. Ну-ну, по сути, ничего не делали, а теперь лавры себе приписывают. Люди, такие люди. Ну ладно, пусть зазнаются, главное, что с сестрой все хорошо. После этого я побежал на занятия. Я, правда, и так часто опаздываю или вовсе не появляюсь в последние дни на некоторых парах. Как обычно, влетаю в аудиторию и, на автомате, выпаливаю извинения за опоздание. Первая пара, артефакторика, ведет ее семиминутина Анастасия Владимировна. Если бы она была мужчиной, студенты точно поржали бы над ее фамилией, а так смеются тихо, чтобы не оказаться под ее каблуком в буквальном смысле. Ей около 30 лет, и она сексуальная мечта большинства студентов, и ночной кошмар тех, кто посмел ей перечить. Длинноногая жгучая брюнетка с такой сочной грудью, что при виде ее даже преподы забывают слова. Дама строгая, как местный устав, но уже нашлись идиоты на всех курсах, которые осмелились подкатить к ней, за что и отправились в госпиталь с переломами. Семиминутина, персона важная, потомственная графиня из влиятельного рода. Их семейство лидирует в империи в сфере фармацевтики и артефакторики. Так что думать, что она здесь, потому что наказана своим родом, это все равно, что верить в существование непьющих орков. Она может себе позволить выбирать, чем заняться по собственному желанию. Так что, похоже, преподавание Семиминутина выбрала сама, и это странно. У нас же тут такие кадры встречаются, что вести у них занятия удовольствие сомнительное. Взять хотя бы меня. Кроме того, Анастасия Владимировна очень сильный рунный маг, обладает даром начертателя. Короче, шутки и заигрывания с ней, прямой билет в больничку, без остановок и пересадок. Причем она может отправить в нокауты без магии, скажем, метким ударом ноги. Такое уже однажды было. Студент, которого она уложила пинком, улыбался сквозь выбитые зубы и был счастлив, ведь она задрала ногу так, что под юбкой все было видно. Маленькие радости большого мира. И сейчас она пристально на меня смотрит. Черт его знает, может, тоже накинется с кулаками или начнет орать. Понятия не имею, чего ждать. Но одно ясно точно. Если она начнет применять свои методики воспитания, то я стану первым студентом, поступившим в госпиталь в сознании. Хотя ладно, шучу, в госпиталь никто не поступит, если этого захочу. Учитывая последние печальные обстоятельства, на этот раз я прощаю вас, Добрынин, за опоздание. Можете занять свое место, видимо, моя сестра оберегает меня даже на больничной койке. Вики на паре сегодня не было, и я мгновенно уселся один за парту возле окна, на случай, если придется сбежать через него, от очередной порции образовательного террора. Итак, начнем наше занятие с изучения работы артефактных взрывных посохов слабой силы, Милфа номер 2, следом после директрисы, произнесла это своим сладким голоском. Долго она разжевывала нам, что посохи слабые, и мы не нанесем сильного вреда при их использовании, если, конечно, не решим устроить с ними фехтовальный поединок. Но вы ведь хорошие ребята, и не станете драться ими, как школьники, сиронизировала Семиминутина, явно недооценивая нашу способность превратить любое занятие в цирк. Я взглянул на посох, лежавший на парте. Выглядел он так, будто его собрали на уроке труда из подручных материалов. Ограничители, да их тут больше, чем запретов в монастыре. Прежде, чем мы начнем работу, хочу сказать не по теме занятия. Жгучая брюнетка снова посмотрела на меня. Добрыня, мне и, думаю, всем здесь очень жаль, что случилось с твоей сестрой. Я попросила свой род прислать сюда лекарей и алхимиков в помощь. Благодарю вас, кивнул я ей. Похоже, ее род на короткой ноге с академией, раз их без проблем пропустит для сотрудничества. Однако заморачиваться этими мыслями я не стал, а Владимировна уже вернулась к уроку и попросила поднять руку тех, кто не умеет пользоваться этими артефактами. Естественно, никто руку не поднял. Неверный ответ, хитро улыбнулась преподша. Вы все привыкли пользоваться дорогими артефактами и мощными, а не такими с ограничителями. А между ними, знаете ли, куча отличий и нюансов. Есть желающие попробовать первыми? Я могу, задрал руку Дмитриев с видом человека, которому не терпится попасть в историю медицины. Вцепился он в посох и с самодовольной улыбкой начал усердно напитывать его энергией. Короче, мастер своего дела, не слышал, что посох с ограничителями. Готов? Спросила она, улыбаясь так, будто предвкушала что-то. Готов, тогда можешь применить его, направив прямо на меня, сказала Анастасия с невинным видом. У Дмитриева глаза загорелись, как у ребенка, которому разрешили играть со спичками. Навел он посох и пальнул, бабах. Посох сразу взорвался у него в руках, превратив его лицо в полотно для художника-абстракциониста. К счастью, или, к сожалению, его спас родовой защитный амулет на шее. Дмитриев только почернел и перепугался до такой степени, что, кажется, пересмотрел свои жизненные приоритеты. Вот вам и пример того, что пользоваться вы ими не умеете, Семиминутина мило улыбнулась. Запомните, артефакты с ограничителями нельзя перегружать энергией. Дмитриев наглядно это показал, давайте скажем ему спасибо. Преподша с сарказмом спросила, есть ли еще желающие протестировать посох. Но умников, вроде Дмитриева, больше не нашлось, и она перешла к объяснению принципов работы с посохами. Дальше все прошло без происшествий. Были еще пары, но мыслями я был не на них. Все думал о сестре и о том, как усилить ее безопасность в будущем. Но меня также волновало то, что я сегодня предприму. С ответкой тянуть нельзя, враги не дремлют. Последним же занятием было фехтование, и я бы его благополучно прогулял, если бы не обещание, данное Вике. Придется с ней поспаринговать. Не знаю точно, зачем она выбрала именно меня. Может, просто любопытно узнать мои силы. Во всяком случае, не думаю, что она задумала что-то плохое. Наверное, хочет потренироваться с сильным соперником, чтобы стать еще лучше. Я в людях разбираюсь, и Вика, как и я, любит тренировки. Если бы она предложила это раньше, я бы на спарринге вел себя обычно и не выделялся. Но она помогла моей сестре, поэтому я раскроюсь получше в тренировке. Пусть растет над собой, а там, глядишь, и меня когда-нибудь спасет от верной гибели. Хотя до этого не дойдет. Самое печальное, правда, что с моей сестрой в тот момент оказалась она, а не я. Да, я тогда разбирался с Радугиными, но даже если бы всех их прикончил, то все их жизни не стоят одной ее жизни. «Привет, ну как, ты готов?» Вика, увидев меня, подошла первой. «У меня же нередко всплывают воспоминания от вопроса про «ты готов?» Как-то пещерные тролли в моем мире схватили одного из неопытных юнцов в нашем клане. Когда я нашел этого бедолагу, он мариновался живьем в соусе для дальнейшей жарки. Один из троллей потыкал его палочкой и спросил: «Ты готов?» «Уже достаточно замариновался?» «До сих пор не понимаю, зачем он у него спросил?» Парень был в отключке. «Может, тролли ценит вежливость перед едой?» «Тогда все закончилось хорошо для нас. Я спас товарища, а тролли стали работать на меня. Они открыли законную кулинарную лавку на лесной тропе и продавали жареных белок и кабанов. Деньги текли в мою копилку, путешественники были счастливы, а тролли перестали ловить и есть людей. Почти. Давно уже не альденте», — ответил я вслух Вике. «Что?» — не поняла она, и ее лоб прорезали вопросительные морщины. «Говорю, готов», — усмехнулся я. «Просто вспомнил одну забавную историю про троллей». «Понятно». Девушка слегка отстранилась, видимо, подумав, что я не совсем в порядке. «Ну, может, она и права. Вижу по твоей физиономии, что ты все еще на нервах из-за Маши. Я сегодня тоже ее навещала. Говорят, ей лучше». Вика сочувственно положила руку мне на плечо. «Да, так и есть. Спасибо, что зашла к ней. Рада это слышать. Если что-нибудь понадобится, обращайся». Но долго мы не болтали, а решили сразу перейти к делу. Вика попросила меня пообещать, что я поддаваться не стану и буду драться всерьез. Ее глаза горели таким огнем, что, кажется, можно было поджарить зефир. «Ну, я врать не люблю и такого обещания дать не смог. Этого не будет», — ответил ей. Вика слегка погрустнела, но я заверил ее, что скучно точно не будет. Если, конечно, считать веселой возможность оказаться на больничной койке рядом с сестрой. «Спасибо заранее», — улыбнулась она. «Бедняжке с ее опытом, и правда, сложно найти достойного соперника. Похоже, ты в Пруссии уже всех уложила, кого могла, и потому сюда перебралась». Попытался я разрядить обстановку шуткой. Не совсем так, она все же улыбнулась. Но двое мастеров по фехтованию от меня отказались, сказав, что учить меня больше нечему. «Ну, ничего, значит, научу теперь я». Остальные студенты уже вовсю спарринговались, и мы не стали отставать. Вика выбрала шпагу. Элегантное оружие для убийства с изяществом. Я же, осмотрев учебный арсенал, взял свой любимый молот. «Надеюсь, кидаться им в меня не собираешься?» Прищурилась она, похоже, вспомнив одну из моих дуэлей. «А то если промахнешься сразу, то проиграешь в самом начале». «А если не промахнусь?» — усмехнулся я. «Тогда выиграешь, конечно. Но мне бы не хотелось стать частью стены». Девушка мотнула головой и начала насыщать шпагу энергией. Я задумался. Может, и правда, взять что-нибудь менее разрушительное? Поменял молот на огромный метровый меч с клинком шириной сантиметров 60. «Ты уверен в своем выборе? Мне можно начинать?» — подозрительно спросила она. «Меньше слов, Вик, ну же, твой ход», — поторопил ее, размашисто делая пару разминочных махов. Девушка мгновенно рванула вперед, и ее шпага метнулась к моей шее со скоростью разъяренной осы. Я зевнул и слегка поднял меч, чтобы клинок скользнул по нему. «Может, я тебя и не зацепила, но энергии вложила столько, что тебя должно было снести с места», — В ее глазах блеснул азарт. «Я вроде не пушинка, чтобы меня сдуло», — усмехнулся я, не желая говорить ей правду, что давно уже не ощущаю таких ударов. Дальше я парировал все ее атаки одну за другой, словно отмахиваясь от стаи назойливых комаров в болотистом лесу. Вика, похоже, получала истинное удовольствие, пытаясь превратить меня в живого ежика с коллекцией шпаг в спине. И я перешел в атаку, размахивая своим мечищем будто гигантской зубочисткой. Теперь ей приходилось из кожи вон лезть, чтобы успевать защищаться и ставить блоки. В какой-то момент она оступилась, а я остановил клинок в миллиметре от ее носа. В целом, фехтование прошло на ура, если не считать двух одногруппников, которых я чуть не отправил в лазарет. Сами виноваты, нечего клювом щелкать и под мои ноги лезть. Я же не виноват, что у меня радиус поражения больше, чем у остальных здесь. Теперь я вообще не понимаю Машу, выдохнула Вика, плюхнувшись на скамейку и одним махом осушив бутылку воды. Ты ведь ни капли не слабак. Я промолчал, надоело уже твердить одни и те же отмазки. Да и как объяснить человеку, что это для меня простая разминка? Но Вика не унималась и с искоркой в глазах спросила, сможет ли она когда-нибудь увидеть меня дерущимся всерьез. Такой шанс, в принципе, возможен. Чисто гипотетически. Да, оживилась она. И что мне для этого нужно сделать? Ну, хотя бы попытаться меня убить. И тогда ты станешь драться всерьез, улыбнулась девушка. Не факт, рассмеялся я. Но попытка, не пытка, верно? Подхватив наши рюкзаки, я провел ее до общаги. И тут Вика неожиданно для меня предложила вечером прогуляться по парку. Я бы и рад, но было одно но. Мне очень приятно твое предложение, и я с удовольствием. Но, увы, у меня уже есть планы на этот вечер, так что давай в другой раз, ты же не обидишься, все в порядке, Добрыня. Если у тебя важные дела, то не буду мешать, я все понимаю. Она отреагировала нормально, и я довел ее до дверей общаги. Однако там возник один неловкий момент. Вика посмотрела на меня с особым выражением, а щеки у нее порозовели. Ну ладно, пока. Махнул ей рукой и, не дожидаясь ответа, рванул к себе. Романтика романтикой, но злодеи сами себя не победят. Я быстро переоделся, слетал в душ, перекусил и завел вепря. Радугины, ждите. Глава 10. Имение Радугиных. Какого хрена вы все еще копошитесь? Я что, неясно приказал собрать все наши военные силы? Глава рода метнул взгляд, острый как бритва, на своих родственников и командиров гвардии. Мой сын до сих пор в коме из-за этих ублюдков. И даже если каким-то чудом очнется, то никогда не будет прежним. Руки Радугина при этом нервно дрожали, а загорелое некогда лицо теперь было бледнее мела. Его главный наследник больше не будущая надежда рода. Ему было жутко представлять, насколько Геннадий будет бессилен, даже если и выживет. «Мы все понимаем твою боль, как и боль твоего брата, который своего сына потерял», — развел руками седовласый высокий мужчина с мощным боевым артефактом, висящим на цепочке на шее, но не стоит бросаться в омут с головой. Для того и нужен семейный совет, чтобы все тщательно обдумать перед решительными действиями. В конце концов, это касается всех нас. Совет, граф сжал руки в кулаки так, что костяшки побелели, а зубы заскрипели. Они, вы видели, что они сделали с моим сыном? Он в коме, и лекари лишь чудом поддерживают в нем жизнь. Какие могут быть, к черту, разбирательства в таком случае? Да мы даже не знаем, кто это совершил. Загалдели в один голос остальные Радугины, дяди, двоюродные братья и прочие родственники. Но громким кашлем всеобщее внимание к себе привлек пожилой Алексей Радугин. Он, как никто другой, понимал состояние своего брата. А что тут думать? Неужели вам не ясно? Тут замешан Добрынин. Это он мне звонил с угрозами после того, как узнал, что его сестра в госпитале. Алексей бросил сочувствующий взгляд на брата. Так что я согласен с графом. Их в порошок стереть надо. Всех. Кто-то из дальних родственников тут же заерзал на стульях. Перебивая друг друга, они приводили доводы о том, что Добрынин физически не способен на такое. Но Алексей тут заставил их смолкнуть. Вы все еще в этом так уверены? Забыли, что этот подонок убил моего сына на дуэли. А Стас далеко не слабак был. Брат главы рода выдержал паузу и добавил. Или взять хотя бы Геннадия. Он всегда носил один из лучших защитных артефактов, и все равно угодил в кому. А может, проблема была в бракованных артефактах? Григорий и Денис Радугины, бывшие пленники Добрыниных, переглянулись при этих словах. На лицах их читался скептицизм. Это все, конечно, да, но... Денис почесал голову и пробормотал. Ген уже фонарным столбом приложила. Это с какой силой надо было его метнуть или какую технику подогнать, чтобы артефакты не спасли? Не верится мне, что Добрынин на такое способен. Да плевать я хотел, во что вы там верите. Граф залпом осушил бокал с коньяком. Сам он уже тоже начал сомневаться в способностях Добрынина, и злость требовала выхода. Мне нужна месть. Даже если вы на совете проголосуете против, я в одиночку прикончу эту сволочь и весь его род. Нам нужно действовать всем вместе, кивнул Алексей, поддерживая брата. Довольно уже сомневаться в очевидных вещах. Никого не смущает, что сестра этого ублюдка до сих пор жива после отравления. По слухам, она даже пошла на поправку. Никто после этого яда не мог выжить. Его слова заставили остальных задуматься, но высказываться никто не спешил. Только Григорий Радугин молча подошел к столу и плеснул себе щедрую дозу янтарного напитка. Сделав глоток, он ухмыльнулся. Выходит, у этого Добрынина больше тайн, чем мы думали. Но все же один его секрет нам известен. Кто-то в зале понимающе закивал, пока глава рода метался по комнате, как тигр в клетке. Хотя, судя по его лицу, клетка была в его собственной голове. Григорий так и не успел договорить, когда раздался резкий стук в дверь, и та распахнулась. Вошел охранник-здоровяк в черном костюме, который едва на нем застегивался. В одной руке он сжимал рацию, а в ухе торчал наушник. «Прошу прощения», — поклонился он, — «но у нас гости». «Кто?» — буркнул Руслан, не проявляя особого интереса. «Вот в том-то и проблема, что неизвестно. Какой-то тип в капюшоне стоит за воротами, а все сенсоры у нас внезапно превратились в мусор. Полетели короче, поломались». «Он что-нибудь сказал?» Руслан прищурился так, будто пытался прожечь взглядом дыру в охраннике. «Да», — говорит, — «хочет лично поговорить с главой рода». Глаза Алексея яростно вспыхнули, и он тут же воскликнул. «Это Добрыня Добрынин. Кто же еще?» «Серьезно?» — фыркнул Денис Радугин. «Вы все тут на нем помешались. Он что, смертник, чтобы сюда заявляться? Кто знает, что у этого ублюдка на уме?» — рявкнул граф, ударив кулаком по столу. «Свяжите его, обыщите и тащите сюда, живо!» Охранник кивнул и выбежал, грохоча. Граф же в это время стал размышлять о том, какими изощренными способами он будет мучить гостя, если это действительно Добрынин. Остальные обменялись взглядами и зашептались, пытаясь угадать, кто же этот загадочный посетитель. Обстановка была крайне напряженной, и спустя какое-то время даже не сразу все поняли, что за чертовщина происходит. Впрочем, для семейства Радугиных в последние дни это был обычный день. Еще одно доказательство того, что спокойная жизнь явно стала проходить мимо их двери. Помещение, в котором находились собравшиеся, неожиданно задрожало, и все повскакивали со своих мест. На стенах, при каждом скрипе, начали вырисовываться трещины и появляться глубокие расколы. Того и гляди, потолок рухнет. «Это еще что за фокусы?» – загалдел громче всех Денис, хватая бутылку с коньяком и глотая прямо из горла. Только не хватало остаться под завалами на трезвую голову. Два капитана родовой гвардии бросились к окнам, их лица вытянулись от ужаса. «Господин, господин, имение, оно, кажется, поднимается в воздух». Тряска усилилась еще больше, и во всеобщей шумной суматохе многие попадали на пол, а одного из двоюродных братьев придавило шкафом. «Ай, помогите выбраться же, уроды!» — загорланил тот, чертыхаясь так, что даже матросы бы покраснели, но внимания на него уже никто не обращал. Граф, покачиваясь и цепляясь за все подряд, пробрался к окну. То, что он увидел, заставило его лицо исказиться. Во дворе, собственной персоной, стоял Добрыня Добрынин. Воздев руки к небу, он улыбался широкой улыбкой. Имение Радугиных, по его воле, продолжало подниматься все выше и выше, отрываясь от земли. «Сука, это все он», — завопил Радугин. «У него все же больше одного дара. Эта мразь владеет телекинезом. А я ведь всегда это знал». Алексей прилип к окну так, что стекло затрещало. Вот как он устраивал все эти атаки. Говорил же, что он силен. Телекинез явно не слабого уровня. «Нам надо прыгать вниз», — заорал откуда-то сбоку один из дальних родственников, известный своей гениальностью в принятии решений. «Уже слишком высоко. Это безумие», — отмахнулся Алексей и посмотрел на графа, словно беззвучно спрашивая: «Что дальше? Вызывайте всех наших бойцов». Сориентировался и гаркнул Радугин на своих капитанов: «Нужно продержаться до их прибытия». «Так точно», — прохрипел грузный блондин, вылезая из-под обломков стола. Он только потянулся к рации, как раздался новый оглушительный треск, и стены начали сжиматься, словно гигантский мусорный пресс решил сделать из них компактный брикет. «Это еще что такое?» – вырвалось у Алексея Радугина. «Кажется, нам крышка!» – выкрикнул самый юный из присутствующих. «Нас, к хренам, сейчас расплющит! Немедленно активируйте защиту на максимум!» – взревел глава рода, и алый медальон на его шее ярко засиял. «Умирать мне нельзя, только не сейчас!» Дальше уже никто не разбирал слов. Стены и потолок сжимались все быстрее. Начался полный хаос. Кто-то молился всем богам подряд, кто-то искал спасение в последние капли коньяка, а кто-то жалел, что не улетел в отпуск пораньше. Направляясь сюда, я уже не ломал голову, как бы еще подсадить Радугиных на веселую горку потерь. Нет, на этот раз я здесь, чтобы убить. Убить всех этих отморозков. Они так рвались добраться до меня, и что ж у них это получилось? Правда, совсем не так, как они себе фантазировали. Самое смешное, меня сначала даже не хотели впускать, и это гостя, которого ждали с нетерпением, заставили сначала постоять на крыльце, но потом все же открыли двери. Правда, навстречу мне высыпали 20 бойцов, вооруженных до зубов. Видимо, у них тут всегда проходят парады в честь особо дорогих гостей, и вместо радушного приветствия я услышал в свой адрес: «Кто ты такой? Ты в курсе, что это частная территория? Чего тут шастаешь?» «В курсе», — ухмыльнулся я и достал из-за спины широкий меч. Решил заглянуть на огонек. Они сразу окружили меня и подняли автоматы, но почему-то не спешили стрелять. Наверное, думали, что я начну умолять о пощаде. Но ждать я не собирался, и как только голова одного из них покатилась по земле, автоматы затарахтели, а сами бойцы активировали артефактные щиты. Только вот щиты им не помогали ни разу, пока гравитация отводила их пули. Я пробивал их защиту быстрыми ударами. Некоторые сообразили и стали отступать подальше. Однако среди них затесался один довольно сильный одаренный, бородатый тип, с рангом явно выше среднего. Можно было бы с ним повеселиться подольше, но, честно говоря, его ранг для меня, как комар для слона. Да и пришел я сюда не ради развлечений. Я просто схватил его за ногу одной рукой и даже не напрягся. Все остальное сделала гравитация в лучших традициях спецэффектов. Его нога превратилась в труху, будто побывала под гидравлическим прессом. Долго я ни с кем не возился и, под аккомпанемент их воплей, прикончил всех этих чертовых телохранителей, даже тех, кто уже пытался убежать. Бег – отличная кардио, но не в этот день. И вот настало время перейти к самому интересному. Имение Радугиных теперь было для меня, как вишенка на торте. Но я не стал сразу превращать этот огромный дом в лепешку, а наоборот, начал уменьшать гравитацию, действующую на здание, все больше и больше. Снижать гравитацию гораздо сложнее, чем нагнетать ее. Здесь замешаны не только магия, но и законы физики. Но кого сейчас волнуют эти законы? Злость, бушующая во мне, и жажда мести придавали сил для этого. Мне теперь было совершенно их не жаль, и я не собирался себя сдерживать. Имение поднялось в воздух, словно на дрожжах, и первым делом фундамент сказал «прощай». В окнах мелькали испуганные лица Радугиных и их приспешников. И я точно знал, чего хочу. Это они хотели войны и лаяли в наш адрес, так что пришло время получить все прелести войны по полной программе. Правда, об этих прелестях мало кто задумывается, когда один род решает устроить разборки с другим. И это забавно. Взрослые люди, а о последствиях даже не подумали. Да уж, взрослые. Наверное, у них просто кризис среднего возраста, и война – это способ почувствовать себя молодыми. Сегодня их сгубило собственное самомнение, а я стал смертельным оружием в руках их же глупости. И плевать мне на всех, кто сейчас в этом летающем особняке. Смотрю, как здание, паря в воздухе, сжимается под действием моей гравитации, словно я комкаю ненужный лист бумаги. Сделаю из этих ублюдков идеально круглый шар для бильярда. Жаль только, играть с ними будет некому. Хотя, может, чертям в аду понадобятся новые шары, сдавливать предметы, дело не хитрое, но здание уже на такой высоте, что даже мне тяжеловато контролировать процесс на таком расстоянии. Хотя, если не удастся сжать все имение до размера бильярдного шара, всегда можно поступить иначе. Я резко нагрузил обратно сломанное здание гравитацией и помчался со всех ног прочь. Шуму будет немало. Едва я вскочил в тачку и вжал педаль газа в пол, как за спиной раздался свист падающего имения. В зеркало заднего вида я увидел, как все имение со скоростью метеорита врезалось в землю, подняв гигантскую волну обломков и пыли. После такого вряд ли кто-то выживет, хотя парочка могла и уцелеть. Одним ударом опять не удалось прикончить их всех, ведь не все их родственники и приспешники, наверное, оказались сегодня здесь, но главное гнездо превратилось в большую груду щебня. А вот основные силы, командиры, боевики и прочая шушера теперь тоже сдохли, вместе со своим господином. Род Радугиных никогда уже не наберет прежней мощи, да и кто знает, сколько им понадобится времени, чтобы собрать себя по кусочкам. Больше они угрозы не представляют, и это факт, записанный мною в списке дел с пометкой «Выполнено». Мчась по безлюдной трассе и с улыбкой глядя на камеры и датчики, которые я заботливо вывел из строя по пути сюда, заметил через боковое окно, как крутая тачка с пафосным номером летела мне навстречу в сторону имения Радугиных. Неужели успели вызвать подмогу и кто-то ответил на призыв? А ведь, и правда, это кто-то из служащих Радугиных. Приписка на номере стоит родовая. Вдруг их тачка мигом исчезла с дороги, будто сквозь землю провалилась. Какого хрена? Я здесь был ни при чем. Куда они делись? КХМ. Попахивает порталом. Но кому понадобилось так резко их переместить? Чертовщина какая-то. Не знаю, что это было, но мне пора в общагу. Я потратил много сил и мне нужно восстановиться. Мир боевых оленей. Сука, Саня, я просил тебя нас вывести отсюда или вызвать подмогу. Выбирая себе волосы на голове, визжал усатый мужик в конусообразном шлеме. Не ори на меня, Законская. Я не виноват, что артефакт бракованным оказался. Он вообще открылся, непонятно где. Трясущимся нервным голосом выпалил мужик с длинными волосами. И что нам теперь делать? Нам конец. Смотри, я сюда, оказывается, еще кого-то перенес. Показал Саня рукой в кусты, где торчала воткнутая в дерево машина. Из нее выбрались трое вооруженных бойцов, пошатываясь. Водитель же не подавал признаков жизни. Что это было? Атака? Прочухавшись, сказал лысый амбал. Активируйте артефактные бронежилеты. Саня со своим приятелем подошли к ним с опаской. Они таких людей в таких одеяниях еще не видели, но они все равно пугали их меньше, чем то зло, что вот-вот поразит здесь все вокруг. Не знаю, кто вы, но вы по несчастному случаю оказались с нами в одной лодке, и скоро мы умрем. Саня с кислой миной на лице помахал незнакомцам рукой. Стоять на месте. Гвардеец Радугина навел на него автомат. Это из-за вас наша машина попала в аварию. Вы, кажется, не понимаете, в каком дерьме вы оказались, вмешался второй. Все это уже не имеет значения, потому что мы попали в мир боевых оленей. Они умные, но свирепые существа, от них не скрыться. И сегодня у них начинается гон. И что, ухмыльнулся презрительно амбал-гвардеец, не сводя с них оружия, а то, что нас всех вы. Саня заплакал, а из-за деревьев донесся сначала один, потом второй, третий, и уже хрен знает какой по счету оленей громкий призыв, предвещающий начало спаривания. Добравшись до общаги, я завалился спать с довольной ухмылкой. Наконец-то настроение поднялось, а то в последние дни нервы были, как натянутые струны, из-за отравления Маши. Утром же, проснувшись, я улыбнулся еще шире. В дверь уже стучали, и я догадывался, кто это. Не раздумывая, открыл, и точно. Вика стоит позади, а впереди, в инвалидной коляске, сидит Маша и ухмыляется, как будто выиграла лотерею. Ну вот, значит, как, начало мелкое с усмешкой. Ты тут, смотрю, сладко спишь, пока твоя сестра чуть ли не в коме валялась. Я бы завезла ее сама, но тут порог высокий, добавила Вика вместо приветствия, пожав плечами. Коляска у Маши внушительная, обвешана пикающими приборами, будто она киборг из будущего. Я молча поднял ее вместе с сестрой и занес в комнату.